преподобный Ефрем Сирин, кто перенесет дни сии? Кто стерпит невыносимую скорбь? Как скоро увидит смешение народов, которые от концов земли идут увидеть мучителя Антихриста? И многие поклоняются мучителю, с трепетом взывая: «Ты наш Спаситель!» Море метется, земля иссыхает, небеса не дождят, растения увядают, и все живущие на востоке земли от великого страха бегут на запад, а также живущие на западе солнца с трепетом бегут на восток. Бесстыдный же, прияв тогда власть, пошлет бесов во все концы смело проповедовать. Великий царь явился во славе, идите и видите его, придет же всескверный, как тать, в таком образе, чтобы прельстить всех. Придет смиренный, кроткий, ненавистник, как скажет о себе неправды, отвращающийся идолов, предпочитающий благочестие, добрый, нищелюбивый, в высокой степени благообразный, постоянный, ко всем ласковый, уважающий особенно народ иудейский, потому что иудеи будут ожидать его пришествия. А при всем этом с великою властью совершит он знамения, чудеса и страхование, и примет хитрые меры всем угодить, чтобы в скором времени полюбил его народ. Не будет брать даров, говорить гневно, показывать пасмурного вида, но благочинную наружностью станет обольщать мир, пока не воцарится. Поэтому, когда многие сословия и народы увидят такие добродетели и силы, все вдруг возымеют одну мысль и с великою радостью провозгласят его царем, говоря друг другу: «Найдется ли еще человек столь добрый и правдивый, и скоро утвердится царство его, и в гневе поразит он трех великих царей, потом вознесется сердцем и изрыгнет горечь свою этот змий, сметет вселенную, подвигая концы ее, всех притеснит и станет осквернять души, неблагоговение уже в себе показывая, но при всяком случае поступая как человек суровый, жестокий, гневливый, раздражительный, стремительный, беспорядочный, страшный, отвратительный, ненавистный, мерзкий, лютый, губительный, бесстыдный, который старается весь род человеческий вринуть в пучину нечестия. Многочисленные произведет он знамения, но ложно, а не действительно. И в присутствии многолюдной толпы, которая будет восхвалять его за мечтательные чудеса, издаст он крепкий глас, от которого поколеблется место, где собраны предстоящие ему толпы, и скажет: «Все народы, познайте мою силу и власть». Ввиду зрителей будет переставлять горы и вызывать острова из моря, но все это обманом и мечтательно, а не действительно. Впрочем, прельстит мир, обманет взоры всех, многие поверят и прославят его, как крепкого Бога. Тогда сильно восплачет и воздохнет всякая душа. Тогда все увидят, что несказанная скорбь гнетет их день и ночь, и нигде не найдут пищи, чтобы утолить голод. Ибо жестокие надзиратели будут поставлены на место, и кто только имеет у себя на челе или на правой руке печать мучителя, тому позволено будет купить немного пищи, какая найдется. Тогда младенцы будут умирать на лоне матерей, умрет и матерь над своим детищем, умрет также и отец с женою и детьми среди торжища, и некому похоронить и положить их в гроб. От множества трупов, поверженных на улицах, везде зловоние, сильно поражающее животных. С болезнью и воздыханием скажет всякий поутру: «Когда наступит вечер, чтобы иметь нам отдых, когда настигнет вечер, самыми горькими слезами будут говорить сами себе: «Скоро ли рассвет, чтобы избежать нам постигшей скорби? Но некуда бежать или скрыться, потому что все в смятении, и море, и суша. Зловоние на море, зловоние на суше, клады, землетрясения, смущение на море, смущение на суше. Страхование на море, страхование на суше. Множество золота и серебра, и шелковой одежды не принесут никому никакой пользы во время сей скорби, но все люди будут называть блаженными мертвецов, преданных погребению прежде, нежели пришла на землю эта великая скорбь. И золото и серебро рассыпаны на улицах, и никто до них не касается, потому что все омерзело, но все поспешают бежать и скрыться, и негде им укрыться от скорби. Напротив того, при голоде, скорби и страхе будут угрызать плотоядные звери и присмыкающиеся. Страх внутри, извне трепет. День и ночь трупы на улицах. Зловоние на стогнах, зловоние в домах, голод и жажда на стогнах, глас рыданий в домах. Шум на стогнах, шум в домах. С рыданием встречаются все друг с другом, отец с сыном, и сын с отцом, и матерь с дочерью. Друзья на улицах, обнимаясь с друзьями, кончают жизнь. Братья, обнимаясь с братьями, умирают. Увидает красота лица у всякой плоти, и вид у людей, как у мертвецов. Омерзела и ненавистную стала красота женская. Увянут всякая плоть и вожделение человеческое. Все же, поверившие лютому зверю и принявшие на себе печать его, злочестивое начертание оскверненного, приступят к нему вдруг и с болезнью скажут: «Дай нам есть и пить, потому что все мы истоеваем, томимые голодом, и отгони от нас едоносных зверей». И этот бедный, не имея к тому средств, с великой жестокостью даст ответ, говоря: «Откуда, люди, дам я вам есть и пить? Небо не хочет дать земле дождя, и земля также вовсе не дает ни жатвы, ни плодов». Народы, слыша это, восплачут и прольют слезы, не имея утешения в скорби. Напротив того, другая неизреченная скорбь приложится к их скорби, а именно, что так поспешно поверили мучителю. Ибо он, бедный, не в силах помочь себе самому, как же окажет милость им? В те дни великая будет нужда от многой скорби, причиненной змеем, от страха и землетрясения, и шума морского, от голода и жажды, и угрызения зверей. И все, принявшие печать Антихристову и поклонявшиеся Антихристу как благому Богу, не будут иметь никакой части в Царстве Христовом, но вместе с змеем будут ввержены в гиену. По исполнении же 3,5 лет власти и действий нечистого, и когда исполнятся все соблазны всей земли, придет, наконец, по сказанному Господь, подобно молнии, блещущей с неба, придет святый, пречистый, страшный и славный Бог наш, с несравненную славою, в предшествии Его славе, чинов ангельских и архангельских, все же они пламень огненный, река в страшном клокотании, полная огня. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Откровение святого Иоанна Богослова, 12 глава. Святитель Игнатий Брянчанинов. Нашему времени дан другой подвиг, сопряженный с многими трудностями и преткновениями. Нам пришлось совершать путешествие не днем, не при солнечном ясном свете, а ночью, при бледном свете луны и звезд. Нам даны в руководство священное и святое Писание, это прямо говорят святые отцы позднейших времен. При руководстве Писанием полезен и совет ближних, именно тех, которые сами руководствуются Писаниями отцов. Не думайте, что подвиг наш лишен был скорбей и венцов. Нет, он сопряжен с мученичеством. Это мученичество подобно томлению Лота в Содоме. Душа праведника томилась при виде непрестанного и необузданного любодеяния. И мы томимся, отвсюду окруженные умами, нарушившими верность истине, вступившими в блудную связь с ложью, заразившимися ненавистью против писаний, вдохновенных Богом, вооружившись на них хулою, клеветою и насмешкою адскую.